Нет, не из-за этого. Он испытывающе присматривался ко мне. Нас по-прежнему беспокоит ваш пистолет, мистер Мэнсон. Когда вы его получили, Борг дал вам коробку патронов. Их было 60, не так ли? Я насторожился. Да, правильно. Эта коробка еще у вас? Да. Вам следовало вернуть ее. В суете с переездом мне это даже не пришло в голову. Если вы скажете, куда их сдать, я, естественно, так и сделаю. Вы можете передать их нам. Значит, вы явились ко мне в половине 12-го, чтобы забрать патроны. Я хотел бы получить эти патроны, — пролаял он так, как это могут делать только полицейские. Я пожал плечами и пошел посмотреть в шкафу. Быстро найдя коробку, я протянул ее Голдстейну, а тот, в свою очередь, передал ее Хэммеру. Хэммер осмотрел пачку. «Шести не хватает», — сказал он жестким, подозрительным тоном. «Я заряжал пистолет», — объяснил я. «А, как вы, наверное, помните, его у меня украли. Патроны были в пистолете». «Понятно». Голдстейн смотрел на пол. «Вы знаете Фреду Хейвс, мистер Мэнсон?» Он посмотрел на меня в упор. Это был удар ниже пояса, и на мгновение я потерял равновесие. «Да. Я уже спохватился, но было поздно исправлять свой промах. Бреннер не зря предостерегал меня против Голдстейна. Он угодил в чувствительное место, и я прореагировал так, как он хотел. Когда вы видели ее в последний раз? Теперь надо проявить некоторую строптивость, сказал я себе. Не понимаю, почему я должен отвечать на этот вопрос. Он подался вперед и посмотрел мне в глаза. Сегодня вечером ее застрелили, и возле тела была найдена гильза той же серии, что и в вашей коробке. Пули были выпущены из пистолета, который, как вы утверждаете, у вас украли. Еще раз спрашиваю, когда вы видели Фреду Хейвс? Пораженный, я уставился на него. В комнате наступила тишина. По спине у меня пробежал холодный озноб, и я почувствовал, как от лица отхлынула кровь. Они следили за мной, как кошка за мышкой. Она мертва? Да, мертва. Годы сурового журналистского опыта помогли мне. Я овладел собой и быстро привел свои мысли в порядок. Господи Боже, ведь я видел ее только 2 часа назад. Что? 2 часа назад? Да. Я лихорадочно рассуждал. Я вам все объясню. С момента смерти Горди мне, как и вам, лейтенант, не дает покоя вопрос, почему же его убили? Я редактирую популярный журнал. Убийство Горди – местная сенсация. Я решил следовать за мотивом шантажа, на который вы указали. Единственный след, подававший надежду, вел к Фредди. Я решил, что смог бы узнать от нее больше, чем вы, и позвонил ей. Она была напугана, собиралась уезжать и поэтому нуждалась в деньгах. Фреда утверждала, что у нее есть информация, которую она могла бы продать за 1500 долларов. Поэтому я взял деньги в банке и встретился с ней в баре «Эннекс». Мы поговорили. Она была пьяна и испугана. Она боялась, что ее убьют, как Горди, и сказала, что у Горди была пленка, уличающая нескольких жительниц Истлейка в кражах, и что их шантажировали. За деньги она обещала открыть мне, где спрятана пленка. При моей профессии общаешься с самыми различными людьми, и мне кажется, я знаю, когда человек говорит правду. Я отдал ей деньги, и она сказала, что пленка лежит в секретном отделении письменного стола Горди. Внизу под столом будто имеется кнопка, которая открывает тайник. Мы встретились в 9:45, и она ушла минут через 20. Я хотел завтра позвонить вам, чтобы вы утром осмотрели стол. Я почти уверен, что вы найдете там пленку. Мистер Мэнсон, что вы делали, расставшись с ней? Это было без четверти 10, да? Будь начеку, сказал я себе. Нельзя впутывать Бреннера. Я пошел в бар полумесяц. Около 10 был там. Зачем мы туда пошли? За информацией. Хейс упомянула, что часто ходит туда. Меня интересовала среда этого бара. Я поговорил с барменом, но он или лгал, или был враждебно настроен. Я ничего не вытянул из него и вернулся домой. Несколько минут он смотрел на меня, потом кивнул. «Вам бы это сказать сразу, как только мы пришли, мистер Мэнсон. Да ведь вы мне и слова вставить не дали. Значит, вы дали Хейвс $1500 за информацию. Вы заплатили наличными?» «Да». Она положила деньги в сумочку. У нее с собой была сумка «Пан Американ». Когда ее нашли убитой, при ней не было ни того, ни другого. Мне кажется, все станет совершенно ясно, когда вы найдете пленку. Может быть, он потер себе нос и встал. Затем он направился к двери. Хэмер, прихватив коробку с патронами, отправился следом. «Мистер Мэнсон, вы очень облегчите нам работу, если скажете всю правду. Шантажировал вас Горди? Может, вы сначала посмотрите пленку, лейтенант? Если Горди и шантажировал меня, то в этом положении были и другие». «Мы еще увидимся, Мэнсон», — заявил он и вышел. Я ждал, пока не услышал шум опускающегося лифта, потом упал в кресло, так как у меня дрожали колени. Голдстейн приходил определенно не просто так. Он сказал, что Фреда убита из того же самого пистолета, который выдал мне Борг. Он, как и Бреннер, сразу же узнал гильзу. Джин выбросила пистолет в мусорный ящик, и мы оба были убеждены, что он никогда не найдется. Меня давно не покидало чувство, что кто-то неизвестный подглядывал мои карты. А что, если неизвестный проследил меня до дома Джин, а потом следил за ней и видел, как она выбросила пистолет? Дождался ее ухода и взял оружие. Это было единственно возможным объяснением. Он следил за Фредой. Увидев ее и заметив, что с ней сумка, он решил, что там находится пленка, и расправился с ней с той же беспощадностью, что и с Горди. Он воспользовался моим пистолетом. При этой мысли я покрылся холодным потом. Казалось вполне правдоподобным, что магнитофонную пленку, связывающую меня с Горди, украл убийца. Без сомнения, он же оглушил меня и забрал первую пленку. Я снова подумал о Кридене. Он достаточно беспощаден, чтобы соответствовать моему представлению об убийце. Я взглянул на часы. Было без 5:12. Кридены ложатся поздно. Я набрал их номер, и трубку сняла Мейбл, жена Кридена. «Добрый вечер, Мейбл. Это Стив Мэнсон. Извините, что я так поздно звоню. Мне нужен Марк. Он в городе. Должен с минуты на минуту вернуться. У него какой-то деловой ужин. Ну, хорошо. Тогда я позвоню завтра. Стив, я так огорчена вашим разрывом с Линдой». Я вытерпел 10 минут, слушая ее болтовню, прежде чем оборвал ее. «Так не забудьте, придите как-нибудь нас навестить». Она засмеялась. «Знаете, холостые мужчины всегда желанные гости в доме». Я пообещал прийти и положил трубку. Это, разумеется, ничего не доказывает, но, тем не менее, теперь я был заранее уверен, что во время убийства Фреда Криден был в городе.